Точно, покосилась она на меня, и тут я понял, что все это время у меня из носа бурным потоком хлестала кровь. Поморщившись, я на автомате махнул рукой и выжег все до последней капли. Привычка, а то в секте Феникса были всякие мастера, и тут же духовное тело отдалось болью. Надо бы поостеречься от таких необдуманных поступков. «Я в порядке», — заверил я Рэй. «Говорю же, нужно просто немного отдохнуть. Я сделаю вид, что поверила», — вздохнула она, а затем искренне мне улыбнулась. «И поздравляю, у вас все получилось. Кажется, формация и источник стабилизируются. И правда, что-то неуловимо изменилось. Будто местный источник стал еще капельку сильнее, а ци чуточку чище. Едва заметное изменение, но кажется, это только начало. А еще, потоки ци будто бы стали намного стабильнее. И уж точно формация больше не грозила рассыпаться в ближайшем будущем». Напоследок я бросил взгляд на артефактную плиту и просканировал ее системой. Контрольная проверка, так сказать. Перед глазами тут же появилось знакомое сообщение, и я наконец-то расслабился. Получилось. Озеро очищения Карпа. Ранг – небесный. Свойство – развернуть. Призвать скованного демона – 0,10 миллионов ци. Изменить конфигурацию энергопотоков – 0,1 тысяча ци. Внимание! Ваш уровень культивации недостаточен для активного управления энергопотоками. Вероятность повреждения духовного тела – 60%. Свойства формации не изменились совершенно, зато исчезла куча предупреждений о нестабильности. Исчезло сообщение о снижении эффективности, но в этом я уже убедился и сам. С каждой секундой количество и качество ци в этом месте понемногу росло. Ну и, приятный бонус, вероятность повредить духовное тело в случае, если я попытаюсь своими ручками влезть в местный энергопоток, немного снизилась, что не могло не радовать. Но куда больше меня удивило количество ци, необходимое, чтобы призвать демона. Оно возросло более, чем в 5 раз с прошлой проверки. Получается, так и было задумано изначально, а неизвестный, уничтоживший один из артефактов, все же успел здорово темницу расшатать. Хех, но теперь-то я точно уверен, что демон просто так не вырвется при всем желании. Будто груз с плеч спал. С чистой совестью мы отправились к островку для отдыха. На руках у меня тихонько посапывала Фен, и кажется, ее сейчас даже армия демонов разбудить не сможет. Так что, вернувшись на островок, я уложил вымотанную птаху на спальник и отправился к котлу. Да, несмотря на усталость, я решил не сразу завалиться спать, а сначала приготовить поесть. И Рэй и Фен наверняка были очень голодными. Да я бы и сам сейчас чего-нибудь с удовольствием съел. «Давайте я помогу», — подскочила Рэй, но я покачал головой. «Отдыхай, мне не сложно, меня готовка даже немного успокаивает», — ответил я и задумался. «Я ведь даже не обманывал сейчас, меня действительно успокаивает процесс приготовления пищи. Нарезка, обжарка, расчет специй и контроль огня. Довольно монотонное занятие, если подумать, но во время готовки я мог позволить себе расслабиться и ни о чем не думать. Забавно». Девушка не стала спорить и просто кивнула, с беспокойством глядя на меня. Я в очередной раз уверил ее, что все в порядке, и достал ингредиенты. «Не хочу сейчас заморачиваться, так что сегодня у нас будет рис с мясом и соусом из тысячелетнего корня. Да, опять пускаю на готовку бесценные ингредиенты, собранные в болотной аномалии, но кто мне запретит? Вообще-то это лекарственное растение, которое применяют в целебных пилюлях, но оно обладает ярко выраженным пряным вкусом и приятным ароматом. И чего уж таить, я надеюсь, что и часть целебных эффектов перейдет в готовое блюдо. Хотелось бы избавиться от последствий перенапряжения как можно быстрее». «Долго мы провозились?» – спросил я, не отвлекаясь от нарезки ингредиентов. «Несколько часов точно», – чуть подумав, ответила Рэй. «На самом деле, со стороны это смотрелось жутко. Вы будто всю силу вокруг пытались поглотить, не оставив ни капли. Я неоднократно наблюдала за тем, как культивируют практики ядра, но даже они никогда не поглощали духовную силу с такой жадностью. Что, неужели даже мощнее, чем гунжи?» Покосился я в сторону его беседки. Вот уж кто, кажется, вообще ничего не заметил. Сидит себе, культивирует спокойно, и может еще очень долго вот так вот просидеть. Нормальные практики-то могут месяцами без воды и пищи обходиться, на одной лишь ци, а уж ци здесь предостаточно. По сравнению с вами, он будто даже не старается, покачала Рэй головой. Говорю же, вы по скорости и силе поглощения даже практиков уровня ядра превзошли. Ну, тех, что я видела. Наверное, все дело в формации, вздохнул я. Ну и наши сфентехники все же на небесном ранге, не стоит об этом забывать. На самом деле, я очень переживала, что такой поток силы может вам повредить, призналась Рей. Помните, я рассказывала, что к нам на остров однажды проникли демоны. Так вот, был один практик. Демоны убили его семью, и он поклялся отмстить. Он так сильно хотел силы, что готов был рискнуть всем и вошел в сердце нашего острова, в главный источник ЦИ. И что, его вот так просто пустили? Очень удивился я. Старейшины отговаривали его, но прямо запретить не могли. Любой может культивировать у источника. К тому же, у него была особая семейная техника, так что шанс выжить был. Но, увы, печально вздохнула она. Я просто хотела попросить, чтобы вы не рисковали так понапрасну. Эта формация не развалилась сразу, простояла бы она еще некоторое время. Честно, у меня была мысль закончить с печатью уже после того, как мы с Фен достигнем пика Меридиан, признался я. Но можешь считать меня дураком, мне чуйка подсказывала, что решить эту проблему нужно быстро. Ну, и ты сама видела, я подготовился, а не полез все делать в одиночку. Да, с парной культивацией вы здорово придумали, улыбнулась мне Рей. Кстати, если хочешь, мы и с тобой можем парную культивацию устроить, и нет, в этом нет никакого извращения, что бы там ни говорила Фен, покосился я на мирно спящую птаху. Просто здесь столько дармовой ци, что было бы преступлением ее не использовать, а я могу ее поглотить и передать тебе часть. Я подумаю. В любом случае, благодарю за предложение, почему-то замялась она и покраснела, поспешив сменить тему. А там еда еще не готова, и действительно, я и сам не заметил, как все приготовил. Осталась самая малость, дать блюду остыть и пропитаться соусом. Пахло довольно приятно, пряные нотки так и манили сразу наброситься на котел. У меня даже в животе заурчало, что было просто нонсенсом. Я же практик, я вообще не помню, когда у меня живот урчал в последний раз. Видимо, такие нагрузки, как сегодня, даже для меня перебор. Вы что, едите без меня? Вдруг раздался заспанный голос Фен. Стоп, она что, проснулась от запаха еды? Выглядела она сейчас как растрепанный комок перьев, а огромные глаза выражали усталость и дикое недовольство всем миром сразу. И тем не менее, ее заспанная мордашка с интересом повернулась к котелку. «Ты уже очнулась? Я думал, ты будешь спать еще лет 100», — улыбнулся я ей. «Правда, лучше отдыхай. Еда от тебя никуда не убежит. Мечтай. Вам не застать меня врасплох. Давай сюда мою долю», — фыркнула она, но выглядело это скорее мило, чем гордо. «Готовил я сразу на всех, так что проблемой это не стало. Скорее, я даже переборщил с количеством еды. Видимо, от голода решил приготовить в два раза больше, чем нужно. Рэй от добавки отказываться не стала. А вот заспанная пташка решила нас в очередной раз поразить. «Да я вроде как наелась», будто не веря своим словам, ответила Фен. В этот момент мы с Рэй синхронно повернули головы и удивленно посмотрели на смущенную птаху. Фен и наелась, это было как минимум странно. Я даже захотел еще раз проверить, в порядке ли она. Впрочем, была у меня одна теория. В голове само собой всплыло описание, которая система дала ее технике, и неутолимый голод стужи будет укрощен. Хех, не думал, что это будет настолько буквально. Хотя, если без шуток, возможно, все дело в том количестве ци, что прошло через твое тело. Ты же духовный зверь, и насколько я понимаю, большая часть пищи просто превращается в ци. Да, большую часть ты передала мне, но часть все равно усвоилась. А если учитывать, сколько ци мы с тобой переработали, то ничего удивительного в твоей сытости нет, предположил я. Довольно складная теория, к слову, выходит. Ага, наверное, сонно кивнула Фен и зевнула. Умный ты иногда бываешь, Кай. Если что, я спать, будет еще еда, будете, или нет, но мою порцию все равно оставьте. С этими словами она завалилась на свое прежнее место и тут же уснула, сладко засопев. Глядя на нее, я и сам не удержался и зевнул. Одна Рэй у нас выглядит бодрой и полной сил. Хотя работала она не меньше нашего, восстановить плиту было той еще морокой. «Господин Кай, кажется, я знаю, какой артефакт мне для вас создать», — вдруг огорошила меня Рэй. «На самом деле, даже если вы не используете его для прорыва, то он пригодится вам и так». «Спасибо», — искренне ответил я. «А что за артефакт?» «Секрет», — вдруг улыбнулась она. «Не хочу говорить, пока не сделаю, а то вдруг что-то снова пойдет не так, но создам я его довольно быстро». «Можете не переживать. Ладно, храни свои секретики», — устало хмыкнул я. «Кстати, про секреты. Что ты думаешь про Гунжи? Ну, в его истории много неясностей, но он дал клятву небу. Да и пока что показал себя как достойный человек, посмотрела она в сторону отдаленной беседки. У него наверняка есть какие-то свои планы, но вряд ли они связаны с демонами. Кажется, он и правда чтит священный договор. У всех есть свои планы и секреты, пожал я плечами. Есть у меня предположение, что он попытается стать главой туманной обители, сторонники у него есть, если прорвется, то будет и личная сила. На самом деле это не самый плохой вариант, чему-то улыбнулась она. По крайней мере, тогда у нас точно не будет проблем с посещением города вечных, а на выходе нас точно так же будет ждать телепорт, кивнул я в ответ. В этом наши с ней мысли в точности сошлись. С этими словами я и устроился спать. Усталость брала свое и глаза просто-напросто закрывались, особенно на сытый желудок. Кстати, мой расчет не подвел, и еда действительно сработала как исцеляющая пилюля, восстанавливающая тело и дух, пусть и совсем немного. Система порадовала получением соответствующего эффекта. И вновь я задаюсь вопросом, кому вообще нужна эта алхимия? Я почему про Гунжи спросил, все же решил я озвучить свои опасения вслух. Знаешь, что меня больше всего во всем происходящем настораживает? Несмотря на разрушенный артефакт, демонической ци здесь не было ни капли. Формация отлично справлялась со своей задачей, а это значит только одно. Источник демонической ци находится не здесь, угрюмо кивнула Рэй, подтвердив мои мысли. Кто-то снаружи накачивает туманников силой демонов. Глава 15. Я наелась, но добавку оставь, спохватилась Фэн, глядя на оставшуюся в котелке еду. С того момента, как мы восстановили целостность печати, прошло уже 3 дня, и за это время мы успели прийти в себя. Небольшая слабость и напряжение в духовных каналах не в счет, поглощать ци это никак не мешало, да и в целом можно сказать, что та нагрузка пошла нам только на пользу. Пусть и совсем капельку, но я чувствовал, что мои каналы после тех нагрузок укрепились. Но повторять что-то такое в ближайшее время я все равно не планировал. На самом деле мы прошли по грани. Малейшая ошибка, и наши духовные тела могли получить колоссальные повреждения. Впрочем, у нас все получилось, так что поздно жалеть. Как твои успехи с культивацией? Не стал я заострять внимание на ее сильно изменившемся аппетите. Хотя и было чему удивляться. Фэн стала меньше есть, да. Причем чисто психологически, она хотела уплетать все те же огромные порции, но теперь они физически в нее не помещались. Как я и предполагал, все дело было в ци. Теперь, когда она активно поглощала духовную силу, ей не требовалось столько пищи. Осталось ей самой это осознать и не пыхтеть над огромными тарелищами. «Я это, наверное, скоро прорвусь», — как-то неуверенно ответила она. «Или она что, смущается? Рад за твои успехи», — искренне ответил я. «Такими темпами ты окажешься на пике меридиан даже раньше меня. Не переживайте, господин Кай, я уже почти закончила артефакт», — вдруг встрепенулась Рэй. Выглядела она усталой. Сказать по правде, меня мучила совесть, ведь я понимал, она трудится над созданием артефакта именно для меня. Я несколько раз говорил ей, чтобы она взяла перерыв и отдохнула, но девушка просто отмахивалась от меня, увлеченная своей работой. И ведь она даже не говорит мне, что именно пытается сотворить, секреты все тут. Может, все-таки отдохнуть и на свежую голову, начал было я, но снова заработал от нее недовольный взгляд. Господин Кай, все в порядке, я сейчас не хочу отвлекаться. Практики могут обходиться без сна и отдыха месяцами, напомнила она мне. Правда, бодрее она от этого выглядеть не стала. Я хотел возразить ей, но замер, застигнутый врасплох настоящим штормом духовной силы. Гунжи в своей культивации явно продвинулся далеко вперед. И нет, он так и не прорвался, но теперь во время этих вспышек силы он поглощал ци просто в огромных объемах. По словам Рэй, все еще слабее, чем то, что мы недавно устроили с Фэн, но все равно впечатляет. Знаете, он уже начинает надоедать, недовольно покосилась в сторону практика Фэн. Раздражает. Рэй неодобрительно покосилась на нее, но смолчала. С одной стороны, прорыв на уровень ядра – это что-то совершенно особенное, и говорить, что тебя это раздражает, нехорошо. А с другой стороны, Рэй так вообще чуть артефакт не испортила, когда потоки ци вдруг сошли с ума. Мой артефакт. Вот и была она недовольна, хоть и не показывала виду. А по-моему красиво, пожал я плечами. И ведь ни капли не соврал, переплетение потоков ци, вызванная попытками практика прорваться, оказалась удивительным зрелищем. Было красиво, первые пару раз, недовольно фыркнула Фэн, а теперь раздражает. Вон, даже Рэй недовольна, скажи же, я, пожалуй, вернусь к работе, не стала вступать в бессмысленный спор Рэй. Мы пожелали ей успехов и остались наедине. Фэн почему-то выглядела очень смущенной. Она вообще довольно странно себя вела после той парной культивации. Надеюсь, она не надумала себе каких-нибудь глупостей, а то с нее станется. Вон, про способность превращаться в человека она мне так и не сказала, хотя казалось бы. Так что с культивацией, тебе точно не нужны какие-нибудь редкие травы или артефакты, решил еще раз уточнить я. На самом деле, у нас уже был с ней разговор по этому поводу. В конце концов, одной техники для прорыва недостаточно. Ну, я так думал. Вот и провел ей подробнейшую лекцию, разъясняя, что к чему. К чести Фэн она все внимательно выслушала, а потом просто заявила, что ей это не нужно. Оказывается, Сюсе, старый дракон, рассказывал ей, как раскрывать узлы. Да и ее природа духовного зверя значительно облегчала этот процесс. По сути, ей вообще никакие уловки на уровне меридиан были не нужны. Мне даже интересно стало, а сработает ли это с уровнем ядра, но тут она и сама ничего толком не знала. Использовать артефакты для прорыва Фэн чисто физически не могла. Когда-то Рэй мне рассказала, что фениксам могут очень помочь редкие алхимические ингредиенты, так что я без сомнений вывалил перед Фэн все содержимое кольца. Ох и много хлама же там накопилось. Она отобрала несколько травок, но на этом и все. Как она сама сказала, лучше приготовить из этого что-нибудь вкусненькое. Некоторые вещи никогда не меняются. Мне ничего не нужно, еще раз покачала головой Фэн. Вообще, это очень странно. Я думала прорываться очень сложно, но я культивирую всего пару дней, а уже почти перешла на средний этап меридиан. Ну, учитывая, с какой скоростью ты поглощаешь ци, тут нет ничего удивительного, хмыкнул я. Не обольщайся, для прорыва на пик меридиан нужно раз в 10 больше духовной силы. Я и не обольщаюсь. И вообще, это все твоя техника, буркнула она. Она как будто, ну, голодная, с ней очень легко поглощать ци. Тут я спорить не стал. Иногда мне самому страшно становится, когда я наблюдаю за результатами того, что сам и сотворил. Когда Фэн культивировала, вокруг нее появлялась настоящая воронка из ци. Этакий водоворот, который с легкостью поглощал всю духовную силу вокруг. Такими темпами Фэн и правда может обогнать меня в скорости прорыва. Впрочем, меня это ни капли не смущает, в любом случае наша цель – достичь пика меридианы, мы никуда не уйдем, пока оба не достигнем ее. С тобой все в порядке? Я не про культивацию, надоело мне ходить вокруг да около. Все отлично, нервно заверила меня Фэн и, скомканно поблагодарив за еду, улетела на свой островок культивировать. Нет, никак не могу понять, в чем дело. У Рэй что ли спросить, хотя она сейчас вряд ли замечает хоть что-то кроме своей работы. Так что, вздохнув, я достал звездное сердце и стал наполнять его силой. Не терять же время зря, процесс шел, пусть и довольно медленно, пока что я опасался перенапрягать свое духовное тело. Перестраховка, да, но пока что мы никуда не спешим. Тем более, что есть у меня подозрение, после открытия узла разума скорость поглощения ци так или иначе может сильно возрасти. Хотя меня и подмывало улучшить свои техники, но я прекрасно помню, что у них тоже есть свои ограничения. Как говорил Арабай, максимальный уровень техники зависит от уровня культивации. Не получится использовать технику небесного ранга по максимуму, будучи всего лишь практиком этапа концентрации. Как ни печально, но для каждого этапа культивации есть свой оптимальный уровень развития техники. Нет, варианты были. Так что я могу улучшить их до 4 уровня, но только после того, как открою узел разума, а иначе нагрузка на мое духовное тело будет слишком велика. Собственно, именно так я и собирался поступить. Но опять все упиралось в артефакт, который без устали сейчас творит Рэй. На одном месте я просидел совсем недолго. В какой-то момент я все же признался себе, что просто откладываю неизбежное и пора бы заняться кое-чем действительно важным. Да, я имею в виду закалку тела. Я уже достаточно восстановился после прошлого раза и, учитывая, что последний сеанс занял почти сутки, было бы неплохо сделать это именно сейчас, пока других занятий толком и нет. Да, я мог бы отговориться тем, что после восстановления печати еще чувствую себя не очень хорошо, но это просто отговорки. Уж очень болезненная в прошлый раз была процедура, Вот я и малодушно медлил. Впрочем, этот приступ малодушия я задавил на корню. Разумеется, Рэй я предупредил. Правда, в ответ получил только глубокомысленное угу и полный задумчивости взгляд. Уж очень ей не нравится, когда ее отвлекают от работы. Ну а вокруг Фэн уже образовался водоворот ци, к ней сейчас лезть точно не стоит. Хрустальный чан стоял на своем месте. Еще бы, его даже секта не могла отсюда утащить. А я уверен, они пытались. Так что за несколько дней ничего с ним не сделалось, как и с мерзким варевом, что плескалось внутри. Я что и правда собираюсь лезть внутрь? Безумие какое-то. Впрочем, эти мысли не помешали мне осуществить задуманное. Ядовитая жижа пощипывала кожу, и это с учетом моего иммунитета к ядам. Что самое интересное, даже система среагировала на получившуюся жижу, выдав описание. Изумрудный взвар гибельной крови. Ранг. Духовный плюс. Высокотоксичная смесь, поражающая тело и дух. За счет ци изумрудного змея, способна поражать духовное тело и препятствовать его исцелению. Способна разрушать устойчивые структуры ци. Что ж, теперь понятно, почему эта дрянь может воздействовать на меня. Я вроде как иммунен к ядам духовного ранга, но этот небольшой плюс в описании тонко намекает, что жижа в котле пусть и немного, но превысила эту планку. Впрочем, это не отменяет того факта, что даже сейчас этого яда недостаточно для закалки. Я вытащил из кольца кристалл земной ци, тетрадь, но система выдала уже знакомое мне предупреждение о недостаточной токсичности среды. Хотя, казалось бы, от одних только испарений бумага с записями начала разрушаться. Кстати, на заметку, нужно будет сделать еще тетради с техниками, а то я, хоть и написал их с запасом, но эти самые запасы уже походят к концу. Судя по описанию системы, именно токсичная ци природного артефакта и придала этому вареву большую часть его свойств. Надеюсь, увеличение количества этой ци сработает как надо. Правда, оставался вопрос, а что делать дальше? Это только четвертый из 10 этапов закалки, и едва ли я найду где-то коллекцию ядов небесного ранга. Это уж не говоря о том, что я смогу их воздействие пережить. Впрочем, об этом можно будет подумать и позже, а пока. В руках я сжимал акселератор. Забавное название для артефакта, конечно, но раз система его так окрестила. Вообще, меня давно интересовало, как она эти названия определяет. Часть берет из моей собственной головы, это я понимаю, но другая часть – вполне реальные общепринятые названия. Причем некоторые артефакты, как то же самое перо начертателя, я видел впервые в жизни, но система дала мне его вполне официальное наименование. И опять я отвлекся. Я активировал артефакт, и ядовитая ци стала наполнять котел. Надеюсь, простого увеличения количества пока что хватит. Жечь кожу с каждой секундой стало все сильнее, но системе понадобилось несколько очень долгих минут, чтобы счесть окружающую среду достаточно токсичной. И вот, тетрадь с техникой закалки рассыпается в моих руках, а земная ци начинает преображать мое тело. И это было больно. Больно, но привычно, и я бы даже сказал скучно, если бы не тот факт, что мне фактически приходилось бороться за свою жизнь и при помощи пламени жизни мгновенно излечивать все повреждения. Ничего нового. Продвинутая техника закалки тела. Текущая ступень изучения. 4.10. Из огромного котла я вылез полным сил и тут же накрыл его тем самым брезентом. С учетом того, что яд в нем стал даже сильнее, чем был, действие крайне необходимое. Интересно, здесь раньше была какая-то специальная вытяжка на такой случай? Я, конечно, далек от алхимии, но обычно такие всегда ставят рядом с такими котлами. Хех, не удивлюсь, если ее просто вынесли отсюда в свое время. Учитывая качество котла, и вытяжка должна была быть не намного хуже. Стоило мне вылезти из котла, как земля под ногами зашипела. Мда, ну и варево я только что сотворил. Несколько капелек упали на траву и растущий неподалеку куст. Реакция не заставила себя ждать. Мало того, что растения тут же почернели и засохли, так еще и пятно мертвой травы почему-то стало расти. Я на всякий случай направил в это место небесное пламя, а то мало ли, не хочется ненароком отравить местный водоем. Меня никто не встречал, девушки были заняты своими делами, а Гунжи так и продолжал культивировать. Стабильность, мир и покой. Честно говоря, я до сих пор не верил в такое счастье. Казалось, что сейчас кто-то распахнет врата и ворвется сюда с боевыми техниками наперевес. Но дни шли, а ничего такого не происходило. Долго меня не было, аккуратно приблизился я к Рэй. Она хмуро уставилась на странные формы заготовку для артефакта, так что я все же решился ее отвлечь. Уж очень мне было любопытно, сколько времени у меня заняла закалка на этот раз. «Пару часов», — неуверенно ответила она. «Ясно, в данный момент девушка и сама увлечена своим новым творением, и за временем она точно не следила. Впрочем, ясно, что на этот раз закалка заняла куда меньше суток. Интересно, почему так? В наставлении к технике ничего такого не упоминалось. Может, все дело в концентрации яда? На этот раз я продолжал нагнетать ядовитую ци до победного конца. Господин Кай, хорошо, что вы сами пришли», — вдруг сказала Рэй. «Мне нужна ваша помощь. Я не уверена, что получится, но в клане Саа мы делали именно так. Не все, конечно, но самые достойные и умелые. Идеальное основание. Рэй, может, тебе и правда стоит отдохнуть?» Осторожно окликнул я девушку. Она настолько ушла в свои мысли, что стала неразборчиво бормотать что-то себе под нос и метаться от одной кучи разбросанных материалов к другой. Выглядела она сейчас как настоящий безумный ученый, стоящий на пороге великого открытия. В понимании безумного ученого, конечно, мне не нужен отдых, то есть нужен, но я отдохну, когда создам артефакт. «Мы создадим», — вдруг заявила она и, подхватив ту самую заготовку, направилась ко мне. «В клане Саа есть небольшая традиция, это не секрет, но на острове обычно так делаем только мы. Вы ведь знаете, что открыть узла меридиан можно только с помощью артефактов смертного и земного ранга, но сильнейшие, лучшие могут выдержать и силу артефакта духовного ранга. Это происходит крайне редко, и артефакт должен идеально подходить самому практику, но это все-таки возможно. Я тому живой пример, и вы тоже так сможете. Плотность вашей ци достаточно велика для такого. Идеально подходить», — хмыкнул я. «Что-то мне все это очень напоминало. Мы ведь в первой гробнице в награду как раз получили артефакты небесного ранга с почти идеальной совместимостью. Правда, пытаться использовать их для прорыва на уровень пика меридиан было бы настоящим самоубийством, даже система ничего такого не предлагала. Но вот прорваться с их помощью на уровень повыше. Впрочем, эти мысли я оставил при себе. Да, сочетаемость ци должна быть идеальной», — решительно кивнула Рэй. «Обычно этого можно достичь только в одном случае. Практик сам должен создать подходящий артефакт и наполнить его своей силой. Но мои способности в артефакторике...» — начал было я, но меня перебила впавшая в раж девушка. «Я знаю, как обойти это ограничение», — горячо воскликнула она. «В тот момент мне в голову пришла только одна мысль. Она имеет в виду парную культивацию. В теории такое и правда было возможно, но потребует огромного мастерства. Я буду передавать ей свою ци, а она уже будет пытаться с ее помощью сотворить артефакт. Правда, когда я сказал об этом Рэй, она была удивлена не меньше моего. Это хорошая идея, и как я сама не додумалась». Пораженно уставилась она на меня. «Но вообще, я нашла другой способ. По большей части последние 3 дня я билась именно над ним. И, КХМ, если вы не против, давайте сначала попробуем именно его, а потом, если не получится, перейдем к вашей идее». И я согласился. Был бы дураком, если бы отказался от такого заманчивого предложения. Прорыв с помощью артефакта духовного ранга явно будет лучше и полезнее, чем при помощи обычного земного. Это очевидно. Правда, меня немного настораживали оговорки Рэй про опасность этого предприятия. Малейшая ошибка, и духовное тело будет покалечено конфликтом сил. Но, как она меня заверила, для этого и нужно сродство с самим артефактом. Короче, риск того стоил, да и система, если что, подсобит. Способ, с помощью которого Рэй собиралась все повернуть, оказался даже удивительнее, чем само предложение. Шкатулка-накопитель. Ранг земной. Накопитель ци 02216. Сохраняет свойства изначальной ци. Внимание! Из-за несовершенства структуры артефакта, суточные потери духовной силы составляют 128 ци. «Ты создала накопитель ци», — вырвалось у меня, когда я увидел железную коробку, исписанную глифами. «Что?» — не сразу поняла она. «А, да, что-то вроде того. Я над этим и работала в последнее время. Он не очень хорош, вместимость маленькая, да и духовная сила выветривается». «Подожди, ты хочешь сказать, что создала за несколько дней совершенно новый артефакт?» — вздохнул я, прикидывая перспективы использования такой вот шкатулки. «Даже сейчас она будет полезна, а уж если ее до ума довести. Ну, идея не новая. Да это и не важно, она нужна, только чтобы создать для вас подходящий артефакт», — отмахнулась она. Вы должны будете наполнять шкатулку силой, а я потом буду использовать ее. И еще на финальном этапе понадобится ваш огонь, уже без самой шкатулки. Я не стал ее ни в чем переубеждать. Кажется, сейчас она и сама не понимала, что именно между делом сотворила. Ведь практику даже не нужно будет напрягаться, чтобы использовать заключенную в артефакте ЦИ, это и так его родная духовная сила, просто оказавшаяся вне тела. Один артефакт действительно много ЦИ не вместит, да и потери. Но вот если его поместить в кольцо, то будут ли потери продолжаться, куда лишние ЦИ в таком случае выходить? А если таких накопителей будет много? Нет, накопители ЦИ и правда существовали, но были крайне редки. Поэтому практики обычно и пользовались камнями духа, чтобы восполнить потери ЦИ. Здесь же, на архипелаге, камней духа просто не было, но и таких вот шкатулок я что-то тоже не видел. Я потом тебе объясню, как отдохнешь, хмыкнул я, внимательно глядя на шкатулку. Так что, приступаем прямо сейчас, глава 16. Странная штука, вынесла свой вердикт Фен. Она мне почему-то напоминает тот камешек из метеорита. Ну, который ты у Кирка купил, а потом поглотил. Разве, хмыкнул я, может это потому, что она заряжена моей ЦИ. Нет, тут что-то другое, не могу объяснить, нахохлилась она, а затем оставила меня одного, улетев культивировать. Кажется, она всерьез задалась целью прорваться на пик Меридиан раньше меня. Я сидел в беседке и крутил в руках железную корону. На ней не было никаких особых украшений, камней или глифов. Простая полоса металла, которая довольно удобно сидела на голове. Да и вообще, не корона это была, а обычный головной обруч. Но кого волнуют такие мелочи? Уж точно не меня. Да и система тоже не стесняясь назвала артефакт короной. И происки моего подсознания здесь совершенно точно ни при чем. Корона Чироманта. Вспомогательный артефакт. Ранг. Духовный. Увеличивает стабильность энергетических контуров, глифов и производных от них формаций на 71%. Уменьшает нагрузку на духовное тело при взаимодействии с энергетическими контурами, формациями на 23%, усиливает духовное чувство на 86%. Возможна интеграция артефакта в узел разума. Стоимость интеграции 102 563 485 ЦИ. Да, у нас все получилось. Хотя, у нас, это очень громко сказано. Моя роль в основном сводилась к тому, что я в нужный момент передавал свою ЦИ в артефакт-накопитель и не мешал Рей. Разве что под конец мне пришлось активно поучаствовать, создав невероятной температуры пламя из своей духовной силы. Но по сути это такая мелочь. Получилось, воскликнула тогда Рей, будто сама не веря в собственные слова. Как выяснилось чуть позже, она и на самом-то деле сильно сомневалась в успехе нашего начинания. Как она призналась сама, создать такой артефакт и в обычных условиях было не так уж просто. И каково же было ее удивление, когда артефакт удалось создать с первого же раза. По ее словам, мало того, что работать с чужой ЦИ было невероятно сложно, так и сам артефакт духовного ранга, не та вещь, которую можно создать с наскока. И все же вот она, корона, прямо в моих руках. Хотя сама Рей назвала этот кусок зачарованного железа венцом начертателя. Забавно. Первый раз, когда системное и реальное название разошлись. Сейчас Рей спала на одном из многочисленных островков. Она действительно сильно вымоталась и теперь с чистой совестью получила свой заслуженный отдых. Ну а я любовался результатами ее трудов и размышлял. Количество ЦИ, необходимое для интеграции, заставляло стискивать зубы и шипеть от возмущения. А что поделать? Артефакт и правда оказался самого, что ни на есть духовного ранга. Да, по нижней планке, но что-то сильнее я бы просто не потянул. Духовное тело просто сгорело бы от такой нагрузки. Буквально сгорело, все же во мне течет огненная ЦИ. Это вообще первый артефакт подобного уровня, который система предлагала интегрировать в узел разума. Метод Рей сработал идеально, вот только цена. Если что-нибудь не придумать, мы тут застрянем на несколько месяцев, пока я не соберу достаточно ЦИ. И это еще самый оптимистичный мой прогноз. Вообще, сравнимые требования по количеству духовной силы я встречал только раз. У того самого артефакта, что мы получили из изумрудного змея. Акселератор, моя палочка-выручалочка, превратившая отвар из ядовитых трав в по-настоящему убийственную смесь. Акселератор. Вспомогательный артефакт. Ранг. Земной плюс. Чем быстрее течет ваша ЦИ, тем быстрее вы становитесь. При использовании артефакта, значительно возрастает скорость поглощения духовной силы и ее усвоения. Возможна интеграция артефакта в узел разума. Стоимость интеграции 81 550 897 ци. На самом деле, я иногда задумывался, быть может мне открыть узел разума именно с ним, его свойства, это что-то с чем-то, и теперь даже количество ци меня так не пугает. Я уже понял, что это вполне оправдано. Но здравый смысл взял верх, и я отложил этот артефакт в сторону. Да, штука, конечно, мощная, но никто не отменял ядовитую ци артефакта. Не хотелось бы узнать, что она продолжит отравлять меня и после интеграции. И да, я проверил, эта дрянь мой иммунитет к ядам все еще пробивала, пусть теперь я и мог это легко вытерпеть. Для меня это больше не смертельный яд, а просто источник неудобства. Ну и про правила раскрытия узлов я тоже не забывал. Узел разума нужно было раскрывать именно с артефактом, предназначенным для формаций, чтобы достичь максимального полезного эффекта. Собственно, ради этого все и затевалось изначально, иначе я бы просто использовал памятное перо начертателя. А корона мне точно подходит? Аккуратно спросил я, не желая обидеть Рей. До этого она уже успела мне рассказать о свойствах короны, точнее венца. Все равно я особой разницы не вижу. Точно, уверенно кивнула она. На самом деле это довольно продвинутый артефакт, который часто используют мастера формаций, особенно те, кто использует их в бою. И вы, наверное, и так поняли, что он выполнен по особой методике. А что за особая методика, если не секрет? Не стал я признаваться, что не понял вообще ничего из того, что она делала. Нет, это вообще не секрет. Помните, я говорила, что на Кальтине есть большая коллекция образцов, не только с небесного архипелага. Так вот, часть рецептов наши старейшины тоже приносят из других царств. И этот один из них. Он требует особого подхода и особых материалов, которые не найти на архипелаге. И у тебя совершенно случайно в кольце оказался нужный металл из другого мира? Хмыкнул я. Ну, я собиралась в спешке и взяла немного. Он просто лежал рядом с другими материалами, смутилась она. Его все равно в последнее время редко используют, так что ничего страшного. Как-то сама собой эта тема сошла на нет. Мда, когда-то Рэй уже упоминала, что заглянула в клановое хранилище, прежде чем начать свое путешествие к небу, но я, кажется, недооценил масштабы ее запасливости. Не то, чтобы я такого не одобрял, скорее наоборот. Тем более, что в результате я получил корону. Артефакт был действительно хорош. Интересно, столь точные цифры в описании как-то связаны с его происхождением, или всему виной моя ци, которую Рэй использовала при создании? Система довольно редко расщедривается на такое, чаще отделываясь довольно общими словами. А тут даже пояснение в скобках дали, чтобы я точно все понял. Даже если не поглощать получившийся артефакт, то он все равно послужит мне отличную службу. Его свойства были ну очень хороши. Я уже успел оценить первое, увеличение стабильности энергии. Формации получались невероятно устойчивыми, глифы создавались по мановению руки. Я за считанные секунды без особых проблем смог создать полноценную боевую формацию. Защитный барьер, который я даже в секте Феникса мог создать с большим трудом. С таким инструментом действительно можно стать боевым мастером формаций. Усиление духовного чувства я тоже ощутил на себе мгновенно, будто мир заиграл для меня новыми, доселе невиданными красками. Еще бы, почти в два раза духовное чувство усилилось. Я и раньше был хорош в восприятии ци, но теперь я бы и правда мог найти тот злосчастный цветок, из-за которого Сэйюнь хотели подставить. Как же давно это было. Единственное свойство, которое не удалось проверить, было связано с уменьшением нагрузки от формаций. И, пожалуй, я бы сказал, что это свойство самое полезное из всех. Собственно, я уже несколько раз испытывал последствия работы с мощными формациями на себе. Тот же мир Габола и ритуальный конструкт демона – яркий пример. Если бы не вмешательство смотрителя, я бы мог просто погибнуть. В какой-то момент я надел корону на голову, вызвал окошко системы и начал поглощать ци. Разумеется, я провел дополнительную подготовку, создал формацию для поглощения духовной силы, сжал в руке акселератор. Да, несмотря на ядовитую ци, его второе свойство для меня заметно перевешивало минусы. Ускоренное поглощение ци оказалось над диво мощным подспорьем, а неприятные ощущения можно и потерпеть. Это было скучно, это было нудно, но это было необходимо. Я просто сидел на одном месте и поглощал ци, которая бурным потоком вливалась в мое тело. Из плюсов, этот процесс можно было ненадолго прервать, лишь бы корона оставалась рядом с моим телом. Так что я продолжал готовить и вполне мог позволить себе сон. Я уже и забыл, какого это, просто культивировать. Когда-то давным-давно, в секте Феникса я считал это крайне надоедливым занятием. Прошли годы, но ситуация не изменилась. Я не поменял своего отношения к медитации, но и придумать обходных путей тоже не мог. Я и так культивировал невероятно быстро по меркам других практиков. Секрет в системе. Эта техника помогала мне направлять ци в узлы без всяких потерь, в то время как половина практиков даже свое духовное тело толком не чувствовала. Что говорить, если большая часть поглощенной ими ци просто рассеивалась по духовному телу, или вообще не задерживалась в них, и работало это вообще совсем, что связано с движением ци. Артефакты, формации, духовное тело, у меня просто нет потерь. Осознал я это не сразу, но когда понял, то сильно удивился. Сказать по правде, как-то я об этой стороне системы даже не задумывался. На пятый день такого времяпрепровождения случилось одно знаковое событие. Фэн достигла среднего уровня меридиан, и тут же потребовала устроить ей праздничный ужин. Хотя ее аппетит изрядно поубавился в последнее время, но она продолжала есть столько же, сколько и раньше, уже из чистого принципа. Некоторые вещи никогда не меняются, но это было хоть какое-то разнообразие в серых буднях. Недовольное пыхтение Фэн, в которую просто не лезло больше еды, выглядело очень забавно. После небольшого праздника Фэн продолжила культивировать, а Рэй с головой погрузилась в изучение артефактов небесного ранга. Кажется, из нас троих она получала больше всего удовольствия от своего занятия. А я-то еще боялся, что она будет с нами просто зря терять время. Может и правда, никуда не стоит спешить, тем более, что я вполне могу заняться чем-то полезным одновременно с культивацией. Например, разработать еще одну технику для себя. Арабай настоятельно просил оставить хотя бы один локус пустым, но как раз для одной техники места хватало. Да и вообще, запасная техника лишней не бывает. Сейчас у меня были доспех рыцаря Феникса, рой гибельного пламени, система бесконечного развития, огрызок загадочной техники «Звезда тысячи странствий», про который я не знаю ровным счетом ничего. И убрать из локуса я этот огрызок тоже не могу. В теории можно прямо в этом локусе разместить новую технику, но что из этого выйдет, одно небо знает. И проверять я желанием не горю. Итого у меня остается два свободных локуса, один из которых я пока трогать не буду. Правда, я все никак не мог определиться, что именно я хочу. Что-то боевое и масштабное, или наоборот, что-то неожиданное, чтобы иметь козырь в рукаве. Короче, пару дней я просто творил что-то непонятное, что даже с большой натяжкой на технику не тянуло, а потом просто отложил это занятие. То ли от ядовитой ци у меня настроение испортилось, то ли опять появилось странное чувство тревоги. В итоге я просто решил добить запас записей с техникой закалки тела. 5 дней, не самый большой срок, но достаточный, чтобы оценить свой прогресс и перспективы. Акселератор показал себя просто отлично, и это я еще преуменьшаю. С ним скорость поглощения ци увеличилась почти в 2 раза. Но даже так я смотрел на счетчик духовной силы и тяжело вздыхал. Стоимость интеграции 3 126 235 102 563 483 485 ци. Любой другой практик на моем месте ликовал бы от такой скорости поглощения ци, но не я. Медленно. Слишком медленно. Несложные математические подсчеты дали понять, даже со всеми ухищрениями я буду собирать силу не менее 160 дней, полгода. И это без учета того, что постоянная культивация так-то неплохо напрягает духовное тело. В какой-то момент мне потребуется отдых, что еще больше увеличит срок. Нет, ну почему так много, а любой другой артефакт требует раз в 100 меньше ци. Если я верно понимаю логику системы, 100 миллионов – это не духовный ранг, а вполне себе небесный. Система, ну что за подстава, а? И когда система ответила, я настолько удивился, что даже ци поглощать перестал. Духовная энергия разных порядков имеет различную ценность. Ценность энергии пользователя в значительной мере зависит от его уровня культивации, талантов и рангов вспомогательных и основной техник. Текущая ценность энергии пользователя значительно ниже, чем ценность энергии артефакта короны Чароманта. Ранг эпический. В связи с этим был применен понижающий коэффициент 10, увеличивший необходимое для интеграции количество ци. При повышении ранга культивации данный коэффициент будет изменен, однако возможность интеграции артефакта будет потеряна. Внимание! Рекомендуется интегрировать данный артефакт в узел разума пользователя. Я уставился на выскочившее окошко и несколько раз перечитал содержимое. Система выдала мне справку. В ней есть справка, почему раньше ничего такого не было, и почему это произошло сейчас. Увы, ответа я не получил. Техника божественного ранга стойко молчала, храня свои секреты. В принципе, объяснение системы было довольно логично и не противоречило тому, что я знал. Чем плотнее ци, тем сложнее на нее воздействовать. Решить эту проблему можно, повысив качество собственной ци, или увеличив количество, что система и сделала. А еще она тонко намекала, что этот артефакт отлично подходит для прорыва на пик меридиан. Правда, оставался один маленький вопросик. Какой еще эпический ранг? Откуда это вообще вылезло? Эта система шалит или я чего-то не знаю про артефакт? Я даже у Рэй спросил, где они вообще рецепт этого артефакта нашли, но она, помявшись, так и не смогла ответить. Просто потому, что сама не знала, рецепты и материалы добыл ее могучий предок, и он не всегда делился историями про свои приключения. На новость о том, сколько займет прорыв на пик меридиан, Рэй отреагировала странно. Странно спокойно. Она просто пожала плечами, будто я не про полгода говорю, а про пару дней. Точнее не так, она очень удивилась, что я смогу прорваться настолько быстро, но против полугода сидения в пещере ничего против не имела. Она даже предложила мне не спешить, а восстановить небесный артефакт, раз я настолько быстро могу поглощать ци. В этот момент я впервые задумался, а сколько же ей на самом деле лет? Выглядим мы как сверстники, но, ладно, задавать этот вопрос я не стал. Некоторые вещи лучше все-таки не знать, для собственного спокойствия. Но слова Рэй что-то зацепили во мне. У меня и правда появился соблазн первым делом восстановить небесный артефакт, хотя бы третье его свойство. Всего-то 15 дней непрерывной культивации. Право слово, какая мелочь. Но мои планы были прерваны весьма неожиданным событием. Наше уединение на озере священного карпа было наглым образом нарушено. Как и в прошлый раз, врата открылись совершенно бесшумно. Я не сразу понял, что происходит, пока не почувствовал новые огоньки силы поблизости. 1, 2, 10. 10 практиков уровня ядра. Кажется, я знаю, кто к нам пожаловал. Старейшины туманной обители в полном составе решили наведаться к источнику ци. И что-то мне подсказывает, что они здесь не для того, чтобы засвидетельствовать почтение наследнику Феникса. Глава 17. Все старейшины туманной обители в сборе. Какая честь, хмыкнул я, глядя на прибывшую делегацию практиков. Я все так же сидел в своей беседке в центре озера и не спешил что-то предпринимать раньше времени. Подошедшая Рэй недовольно засопела, но комментировать ситуацию никак не стала. А ситуация складывалась неприятная. 10 практиков уровня ядра только что нарушили одно из главных неписанных правил в среде культиваторов. Нарушили нашу закрытую медитацию своим визитом. Оскорбление? Еще какое. Некоторые могли бы счесть это полноценным объявлением войны. И вот вопрос, это они так свою власть и независимость хотят показать, или у них действительно есть невероятно важная причина, чтобы пойти на такой поступок? Ситуация была интереснее еще и тем, что среди этих 10 я заметил 3 знакомых лица. Лю Сюань и Ла Юэ, ученики Гунжи. Они действительно входили в ряды старейшин секты. И Ла Этао, выглядел он довольно спокойным, но кто знает, что скрывается за этой маской. Сами практики вот уже минуту как замерли у входа в пещеру. Дальше они идти что-то не спешат, молчат. Они что, ждут, что я первый стану их приветствовать? Что я побегу к ним, сломя голову из своей уютной беседки? Может, еще и поклоны от меня увидеть хотят? Ха, размечтались. Лучше я продолжу культивировать, их недовольные взгляды меня особо-то и тревожат. Приветствуем наследника Феникса и его спутниц. Спустя еще пару минут соизволил прокричать Ла Этао. Видимо, до них все-таки дошло, что прогибаться перед ними я не собираюсь. Правда, вот так вот кричать через половину озера? Приветствуем славных старейшин туманной обители. Вдруг точно так же прокричала Рэй. Хех, забавно вышло, ответить им должен был я, но я вроде как наследник Феникса. И технически в этом случае Рэй ниже меня по статусу. Такое себе завуалированное оскорбление, которое все присутствующие прекрасно поняли. Вон как у некоторых рожи скривились. А ведь мы даже ни о чем таком не договаривались. А дальше повисла пауза. Снова. Очевидно, у старейшины ждали, что мы начнем возмущаться, обвинять их в чем-то, но нет, я просто продолжил культивировать, чем очень выводил их из себя, по крайней мере, какую-то часть. Я не боялся, что они нападут на меня прямо здесь, по той простой причине, что это место считалось священным. Бои здесь запрещены, в теории, конечно. Гунжи доказал на своем примере, что любые запреты можно обойти. К тому же никто не мешает старейшинам просто силой выволочь нас отсюда, но они, очевидно, пока были не готовы настолько обострять наш конфликт. Нас привело сюда наиважнейшее дело, ставящее под угрозу всю туманную обитель, наконец не выдержал Лао Тао. Видимо, бытие первым старейшиной налагало на него обязанность выступать парламентером. Или он просто считает, что таким образом оказывает нам честь. Совету старейшин стало известно, что воспользовавшись вашей благодетельностью в священное место проник предатель, клятвопреступник и демонопоклонник. За эти злодеяния существует лишь одна кара – смерть. И пока не случилось страшного, вы вломились сюда, зная, что мы культивируем. Вы нарушили наше уединение и поставили под угрозу наше возвышение. И теперь вы пытаетесь придумать своей дерзости какое-то невнятное оправдание, перебил я его, отчего он весь покраснел. По рядам старейшин пошли недовольные шепотки, но на этом все и закончилось. Хорошая новость, до крайности обострять ситуацию они действительно не хотят. Плохая новость, очевидно, что они пришли за Гунжи, и вряд ли так просто отступит. Мы лишь заботимся о вашем благополучии. Гунжи известен своим злословием, и он легко мог ввести вас в заблуждение. Справившись с недовольством, завел старую пластинку Лао Тао. Серьезно, он мог бы уже что-то новое придумать. Этот практик вовсе не праведный даос, каким хочет показаться. Он без зазрения совести убил прошлого главу туманной обители и пытался разрушить формацию озера, которую мы успешно восстановили, снова перебил я его. В основном, конечно, это заслуга Рэй Сао, но и я с Фэн внес свой вклад. Это деяние, достойное наследника Феникса, чуть замявшись, ответил Лао Тао. Поверьте, как только вы закончите культивацию, туманная обитель будет счастлива отблагодарить вас как полагается. Думаю, никто не будет против, если мы объявим вас и ваших спутниц почетными старейшинами. Он оглянулся на других практиков, и все они согласно кивали в подтверждение его слов. Какое удивительное единодушие, особенно как для постоянно конкурирующих между собой за власть и ресурсы культиваторов. Хаем, возможно, они все это заранее согласовали, а теперь просто получили хороший повод, чтобы дать нам титул и привязать к своей секте, звучит довольно логично. И мы, как почетные старейшины, получим право голоса в делах секты. Искренне удивился я. Я вообще на награду от них не рассчитывал, если на то пошло, а тут они фактически готовы признать меня, Рэй и Фэн, равными себе. Чувствую подвох, но вот в чем, хотя погодите-ка, что-то тут не так, вон как практики начали переглядываться и морщиться, словно лимон целиком съели. На самом деле этот титул дает вам большинство привилегий старейшины, но не право голоса. С недавнего времени совет несколько изменил свои взгляды на это почетное звание, с вежливой улыбкой Лао Тао. Помнится, при первой встрече этот практик грозился исправить досадную помеху, связанную с почетными старейшинами, и вот результат. Теперь Гунжи не равный ему по правам и статусу культиватор, а просто старик с красивым, но чисто формальным титулом. И сдается мне, теперь и клятвы туманной обители на его счет разрешают куда больше вольностей, чем раньше. Например, казнить по надуманному предлогу. У меня же в голове наконец-то все сошлось. Так вот почему они так смело ворвались сюда, у них просто не было другого выбора. Если бы у старика получилось прорваться, то шансы быстро разобраться с ним стремились бы к нулю. Ну и к нашей веселой компании они, наверное, тоже питают какой-то интерес, правда пока не ясно какой именно. Да их действия не слишком-то подталкивают меня к сотрудничеству. На мой взгляд, Лао Тао и его сторонники только и делают, что втаптывают свою репутацию в грязь. Оставим пока тему почетных старейшин на потом. Я уже слышал это вас те же самые обвинения в адрес Гунжи, но так и не получил никаких доказательств. Наоборот, именно он и был тем, кто попросил нас восстановить печати на озере. Если все было так, как вы, старейшина Лао Тао, говорите, то почему Гунжи до сих пор жив? Разве священный договор не предписывает вам уничтожить того, кто посягнет на озеро священного карпа? Тогда мы не получили значимых доказательств, да и клятва туманной обители несколько ограничивала нас, недовольно скривился практик. Возможно, Прошлые его действия и правда можно трактовать совершенно по-разному. Увы, за давностью лет мы не можем восстановить полную картину. Но решение о казни было принято не поэтому, нам стали известны новые обстоятельства. Гунжи использовал ци демонов, чтобы усиливать туманников и подорвать авторитет туманной обители. Чего, вырвалось у меня. Мы и сами были в шоке, когда узнали, продолжил Латао. Но мы нашли несколько кристаллов демонической энергии в его тайнике в форпосте, а также обнаружили переписку с его сторонниками из другой секты, которые хотели вероломно захватить озеро священного карпа. Если до этого момента у меня и были какие-то сомнения в старике, то теперь они полностью отпали. Слишком хорошо я изучил его духовное тело, чтобы понять, с демонической ци он точно не связан. Иначе моя духовная сила вместо лечения просто добила бы практика окончательно. Да и помню я, в каком состоянии он был после того боя у крепости. Он сражался не на жизнь, а на смерть, и это мало походило на представление для нас. Ну и тайник с кристаллами ци, серьезно, и Гунжи просто оставил его в крепости. Я бы еще мог поверить в актерские таланты старика, но в то, что Фэн, которая в невидимости обшарила буквально всю крепость до последнего камешка, не наткнулась на этот тайник, я поверить не мог. Господин Кай, как бы мне не хотелось этого признавать, но он говорит правду. Вдруг вышел вперед Люй Сюань. Ученик Гунжи выглядел расстроенным и с сожалением смотрел в сторону своего учителя, который так и не прервал свою медитацию. «Я лично видел эти письма и кристаллы ци, учитель. Гунжи, он не просто предатель. Он пошел против воли самого неба. Ла Юэ, а ты что скажешь? Ты поддерживаешь обвинения против своего учителя?» Посмотрел я на вторую ученицу старика. Вот она действительно выглядела так, будто ее мешком по голове огрели, растерянная, с недоверием оглядывающая остальных старейшин. «Я... простите, господин Кай, я не знаю, что сказать. Это какое-то безумие!» — воскликнула она. «Учитель бы никогда не пошел на такое. Иногда мне кажется, что он был единственным достойным практиком во всей секте. Да как ты смеешь?» Тут же вомутился незнакомый мне практик, но ограничился только полным ярости взглядом на девушку. Собственно, как и часть других старейшин, они-то точно считали себя самыми достойными из культиваторов. Что ж, как вижу, формальный повод нарушить наше уединение у вас был. Не то, чтобы я считал его хоть немного уважительным, фыркнул я. А теперь покиньте нас и не мешайте культивировать. Гунжи вы не получите. Согласно договору, это место священно и здесь нельзя проливать кровь. Вы сможете предъявить ему все обвинения сразу после того, как он завершит медитацию. Мы и сами прекрасно знаем про условия священного договора. Но то, с каким рвением вы защищаете этого практика, бросает тени на вас, ответил он. Связи Гунжи с демонической ци уже доказаны. Этого не изменить. Ну, у меня другое мнение. Раз не хотите уходить, то я бы хотел услышать все подробности. Было бы неприятно знать, что меня обвели вокруг пальца. И разве пристойно вести такие беседы без пиалы ароматного чая? Улыбнулся я. Уважаемые старейшины, ближе к центру озера я нашел беседку, идеально подходящую для чайной церемонии. Не желаете все обсудить именно там? Практики неуверенно переглянулись, не решаясь идти вперед. Чайная церемония, проведенная по всем правилам, это надолго. Не соврал Гунжи, даже столь сильным культиватором будет непросто выдержать давление ци в самом центре озера. А практиков с кровью духовных зверей среди них, видимо, не было. Здесь нечего обсуждать. При всем уважении, наследник, но вас всего трое. Двое, заметил Лао Тао, отсутствие Фэн, и вы лишь на уровне меридиан. Мы ведем этот диалог лишь из уважения к вашему великому предку. На самом деле смерть Гунжи, вопрос давно решенный. Прошу вас, проявите благоразумие и не вмешивайтесь во внутренние дела туманной обители. Иначе нам придется применить не самые приятные для вас средства убеждения. Это угроза? Забавно, искренне усмехнулся я. Так вот как вы на самом деле чтите священный договор. Видите ли, какое дело, вы тут упомянули моего великого предка. А известно ли вам, что именно Феникс принимал участие в создании этого места? Мы предполагали что-то подобное, неуверенно кивнул практик, толком не понимая, к чему я веду. Что ж, тогда вы должны понимать, что Феникс не мог не оставить некоторых инструментов для своих последователей. А я, как наследник Феникса, могу использовать все функции этого места, с усмешкой сказал я. К чему вы клоните? Нахмурился Лао Тао. Да и остальные старейшины выглядели взволнованными. «О, да бросьте, вы прекрасно поняли, к чему я веду. Вы же почувствовали это с того самого момента, как только вошли внутрь. Это липкое чувство тревоги. Вы ведь практики уровня ядра, вы должны чувствовать опасность. Кто-то из вас мог бы списать все на давление ЦИ, но я вас огорчу. Стоит мне щелкнуть пальцами и половина из вас умрет», — оскалился я. «Вы думали, что придете сюда и сможете мне угрожать, что вы, сила которой мне нечего противопоставить. Спешу вас разочаровать. Это не я заперт с вами, это вы заперты со мной. Он не врет», — в ужасе прошептал один из них. Он даже попятился назад, к вратам, только чтобы упереться в закрытый проход. «Я только что закрыл их с помощью системы. Обычно для этого потребовался бы особый артефакт-ключ, но старейшины прекрасно видели, что я ничего подобного не использовал, и это только добавило веса моим словам. Всего 100 единиц ЦИ, зато какой эффект! Паника в глазах появилась буквально у всех. Паника и злость. Ну как же, они, короли мира, а тут им угрожает какой-то сопляк уровня меридиан. Вообще, сейчас я очень рисковал. По краю прошел, смешивая реальные факты и подавая их под нужным для меня углом. Я не врал, у меня действительно был способ легко и быстро разобраться со всеми практиками разом. И способ этот заключался в огромном чане яда почти небесного ранга и одной замечательно невидимой птичке, которой надо будет приготовить вкусный и сытный обед. Спасибо моей паранойе, пока мы сидели тут в тишине и спокойствии, я никак не мог поверить, что все пройдет так гладко. Вот и составил план на случай, если сюда ворвутся наши недоброжелатели с не самыми лучшими намерениями. А с артефактом небесного ранга Фен никто не сможет засечь. Небольшая ранка из замороженного яда и практики будут как минимум небоеспособны. Или можно создать взвесь и смешать ее с туманом. Вот практикам будет неожиданность, когда они попытаются впитать местную ЦИ или использовать ее для своих техник. Опаснее, конечно, ведь можно и самим отравиться, но мое пламя жизни должно справиться. Ну, а на самый крайний случай, я подключусь к местной формации с помощью системы и устрою шторм ЦИ. Да, есть огромная вероятность повредить духовное тело, но это всяко лучше, чем смерть. Целители-то на свете есть. «Чего ты хочешь?» – буквально прошипел Лаэтаа. «Ты думаешь, что мы спустим тебе эти угрозы с рук?» «Нет, не думаю», – фыркнул я. «На самом деле, я хочу разобраться в происходящем. И раз уж ты напомнил, еще я хочу получить от вас клятвы небу, что вы не станете вредить мне и моим спутницам после того, как мы покинем источник ЦИ. Ты многого просишь, мальчишка». Выступил вперед хмурый культиватор и окутался доспехом из тумана. «Мальчишка», — хмыкнул я, — «а как же наследник Феникса и другие громкие слова? Да и почему вы закрываетесь от мальчишки боевыми техниками?» «Господин Кай, не нужно горячиться», — вновь взял слово Люй Сюань. «Мы все прекрасно понимаем, как некрасиво поступили, ворвавшись сюда, но у нас и правда не было выбора. Гун Жи был не просто первым советником, но другом прошлого главы. Он мог знать, как освободить заключенного в статуе демона. И он специально рвался на озеро, чтобы закончить начатое и уничтожить печать. Мне самому больно это говорить, но мы должны сделать то, что должно, ради всеобщего блага.